Марина. Много лет я ждала и боялась этого разговора с отцом. Казалось уж, зачем? У меня все хорошо. Я директор вместо ушедшей из Иргина. Защитила по дефектологии диссертацию, даже езжу на международные конференции. Уверенная, на вид холеная дама, сама себе порой удивляюсь в зеркалах. Папа все сделал для меня, но при этом отнял у меня мою жизнь. Нет, на вид я вполне жива, бываю даже деловой и настойчивый, но в душе царит лютый холод. Что, кроме моей работы, есть у меня? Работа, да еще Влад, обычно в пьяном виде появляющийся у меня с криком: «Зачем ты это сделала? Что?» Крис приезжает каждый год, их кардиологическая экспедиция «Путь к сердцу» стал регулярной. Но он в Москве, в Питере, а я здесь. Мы встречаемся радостно. Он показывает Ксюхина фотографии, я восхищаюсь. Ненавижу Манбаеву, которая сказала, что Ксюха навсегда останется дебилкой, а получилась прелестной, чуть раскосая девчонка. Впрочем, Манбаева сказала, что она останется дебилкой тут, а там Крис сделал так много для нее, говоря уж об операции, прошедшей блестяще, но без меня. Тут американцам досталось от наших коммуняк. Ковбой со скальпелем еще. Самое мягкое название статьи. Они обижались, но на следующий год, улыбаясь, приезжали вновь. Но железные люди. Потом пошли заморочки с усыновлением. За эти 10 лет с активной помощью Джуди многие наши больные детишки уехали и вылечились там, в том числе больной мальчик Толика и Капы. Я особенно переживала за него. И вдруг волна скандалов. Писали, что американские родители истязают усыновленных детей из России. Пошли суды. У некоторых сирот вдруг появлялись родители и мучили своими домогательствами американцев, усыновивших их детей. Где эти благородные предки были раньше? Переживал не только я. Джуди, выйдя с одного из судов в Новосибирске, вдруг села на подоконник в коридоре и умерла. Мгновенно. И инсульт. Оказывается, заботясь о прочих, она не заботилась о себе. Крис тоже часто бывал какой-то дерганый, по американской традиции улыбался, но до меня доходило из его шуток, что у него проблемы в семье, в том числе из-за удочерения Ксюхи и частых поездок сюда. Не было покоя сейчас, когда мы летели. Зачем? Формально наш бывший земляк Игорь Зотов, прославившийся и забогатевший в США, внес в комиссию по культуре ООН предложение о праздновании 500-летия Троицка, и дело пошло. Видно, Игорь там вырос в действительно крупную величину, но из-за этого ли мы сейчас туда стремились? У каждого был свой тайный, глубинный ход мыслей. Больше всего меня удивило, как волновался отец. Бывший уссурийский тигр, как раньше его звали, обмяк, посидел, хотя старался из последних уже сил держать все нити в городе, но сил уже не хватало. Но я не ожидала, что на него так подействует перелет. И мучился он не только физически, и муками своими изводил и меня. Зачем? Формально все нормально, как говорил писатель, взявшийся про нас написать. Что надо? Батя так обледнел все сильнее и вдруг произнес сдавленным голосом: «Позови стюардессу». После того, как та сделала ему укол, цвет лица к нему возвратился, но не спокойствие. «Господи, успеть бы хоть! Отец, прекрати! Все будет нормально. Что именно ты боишься не успеть? Мы едем на 10 дней, времени достаточно». «Да». Он глядел на меня так нежно, как, пожалуй, глядел только в детстве. «Воспитал я тебя, дочка. Вся в меня такая же бесчувственная». «Развезло, старика». «Конечно, папка, вся в тебя. А ты как думал?» «Бодренько», — ответил я. «Так чего ж ты боишься не успеть?» Я глянул на него жестко. Больше всего я боялась сейчас запоздалых откровенностей. Теперь ж могу не выдержать я. Кроме того, кругом посторонние уши. А главное, родные и близкие — это страшнее всего. Хорошо, хоть Влада нет рядом. А то он устроил бы тут почище того психа в футболке, которого еле-еле успокоила стюардесса. Кроме того, я почти уверен, что псих этого полиции будет встречать. Хватит уже. Влад, кстати, съездил в США, через Крис его пригласили на курсы парамедиков, врачей скорой. Влад побыл там успешно, многое привез. Вообще, поскоро он считается одним из лучших, но нет от него помощи мне. Одно беспокойство. Так и тут. В Америке он побывал у Криса, Ксюшу повидал и вернулся, плача. «Ну, что с тобой? Ты сама знаешь», — бормотал он, утираясь рукавом. Теперь еще батя возник. «Ослаб уссурийский тигр, если заведет ту же тему, при всех я не выдержу». «Так что?» Отец, я в упор на него смотрел, как когда-то он на меня. «Да чего ты боишься не дожить? Хочу снять грех, чтобы икону в Троицк вернули». «Ну, это же ничего. Чудодейственную икону Пресвятой Троицы вывезли из Троицка немцы во время войны, и теперь ее след обозначился на Западе, и Игорь предлагал все силы, чтобы к 500-летию ее вернуть. Молодцы коммунисты! Наломали дров, а теперь мечтают прильнуть к иконе и замолить все». Тем прежним хитрым и цепким отец, как ни странно, мне нравился больше, чем этим плаксивым стариком. «Я думаю, Игорь вернет икону», — взволнованно произнесла я. Некоторое время мы еще держались, но вот, взявшись за сердце, он прокипел. «Мне нужно, доча, с тобой поговорить. Обещай, что простишь меня». Он взял меня за руку. Рука его была мокрая, мягкая, твердая, лучше была. «Что ты ух-то свесил, вот не знаешь!» — рявкнул он, и Игорь, не вылетев из кресла, улетел в туалет. Вот и настал тот миг, о котором я так давно мечтала и так боялась его. Отец испуганно огляделся. Уже стал труслив. Надо же, что 10 лет гласности сделали с ним. Хочу Ксюху увидеть. Вот и все. Считать за признание? Признание всего? Вот я и мама, и жизнь уже не бессмысленна моя, мать-одиночка. Я заметила, что даже об этом стараюсь думать с иронией. Так уж выросла с кривой усмешкой, веря и не веря. Ну а что, заорать, устроить скандал? Нет уж. Пусть бедная стюардесса отдохнет, хватит с нее. То, что сказал отец, я давно уже видела во сне. Но не было шанса об этом сказать. Ксюху спасали. Страдания наши тяжкие вдвойне. Не имеем мы такой роскошной возможности высказать их, прокричать. Улыбайся. Этот нанятый писец тоже ухо свесил между кресел, но ему, наверное, надо знать, может, напишет потом о наших страданиях. «Что значит «хочу»?» — сказал я папе с улыбкой. «Ты у нас глава делегации города. Любое слово — твой закон. Через 3 дня будет утренник, соберут всех детишек, усыновленных из России. Может, торт им подарить?» Я улыбалась, но в голове звенели слова. Усыновленные дети навсегда расстаются с прежними родителями, и все попытки увидеться противозаконны. А Америка — законная страна. Что ли папа этого не знал, когда подписывал? Знал! Даже Капа, спившаяся в конец, плакала, когда сынка увозили ее. А это не подавало вида. Выборы, бизнес лишний может повредить. Теперь лишь когда сердце стало сбои давать, понял вдруг, что лишнее — это главное. Поздно. Хотел им это напомнить, но не стало. Уж больно бледный вид у него, может, не выдержать. «Но ведь ты знаешь, наверное, как там», — пробормотал он. «Что я знаю? 10 лет уж не видел ее. Могу теперь никогда не увидеть. Так что лучше молчать. И папку тихомить, что я знаю. Только фотографии видела. Красивая, гладкая девочка, все более чужая. Знаю, что у Криса из-за нее неприятности в семье. Жена обвиняет его в том, что Ксюхе он больше внимания уделяет, чем остальным своим детям. Но ведь она и требует большего внимания. И тут совесть мучила меня. Но, наверное, зря. Ведь если бы у них с женой настоящая была бы любовь, не стала бы та придираться. Впрочем, что ты понимаешь в настоящей любви? Ты ее знаешь? В 27 лет у тебя никого, и виноват это папа, вот этот седенький старичок. Поздно он меня родил, когда уж 40 было ему. Все рассчитывал, видимо, и просчитался, в конце концов, и меня погубил. Руку мою не отпускает, держит, всегда теперь будет держать. Так, может, мы Ксюху в комитет по 500-летию Троицкого берем? Усмехнулся я. Отец болезненно дернулся, потом глянул на меня с отчаянием. «Жестоко это? Да, а он мягкий. кто изувечил мою жизнь и жизнь Влада, потому что я сама сдерживаться не могла, выдернула руку и ушла. Но недолго я наматывала сопли на кулак. В туалете вдруг стало меня кидать. Сначала ударило меня в одну стенку, потом в другую. «Падаем!» Я выскочила в салон. «Да, действительно, мы падали на Нью-Йорк. Но, видимо, правильно падали. Все в салоне, пригнувшись к иллюминаторам, оживленно переговаривались, показывали пальцами, меня снова качнуло. Небоскребы в иллюминаторе вытянулись горизонтально. Река, наоборот, блеснула вертикально, как стена. Сзади кто-то взял меня за бока. Я оглянулась, все та же многострадальная стюардесса оттащила меня на место. Папа бледно выглядел, тут уж нет разговоров. Правильно упасть бы. Под нами побежали низенькие дома, грохнулись и покатились, подпрыгивая. Салон глухо зааплодировал. Глухо, наверное, потому что заложило уши. Потом была толчая на паспортном контроле, и мы вышли в низкий и тесный зал встречи. Нетерпеливо заглядывая за барьер, стояли толпы встречающих, многие с табличками в руках. Я вела отца под руку, он задыхался в этой тесноте толчье. Сразу за барьером к нам кинулась негритянка медсестра, и мы вместе потащили отца в медпункт. Потом рядом возник высокий седой человек, смутно знакомый, сразу заговоривший со мной, как со старой подругой. «Игорь Зотов». Я вспомнила русого статного красавца. По-прежнему статный, но седой. Да, жизнь в Америке непроста. Впрочем, в России тоже. С суетой вокруг папы я как-то даже не успевала никак почувствовать себя в незнакомой стране. Только странно было видеть вокруг себя столько людей с черной кожей. Главное, в медпункте тоже черное сделала папе укол. Да, достав бумажник, Игорь перебирал в нем какие-то карточки. Госпитализировать человека в Америке, тем более без страховки, проблема. Потом выдернул какую-то карточку и пошел к главной. Они надолго ушли внутрь. Вернулся он один. «Ну, а батя, не беспокойся, заберут, все сделают, а нам надо мчаться». Он глянул на часы. «Пошли за вещами. Без него мы бы ни в жизни разобрались в этом муравейнике. Мы шли по каким-то лесенкам, тесным коридорчикам, спускались, поднимались, поворачивали, потом вышли в гулкий зал. Наши вещи, впереди плыл чемодан отца, объехав круг, уже собирались скрыться, мы еле успели ухватить их». Зотов взял чемодан отца. «Разберем с тобой», — улыбаясь, сказал мне, — «что нужно ему доставим». Мне оставалось только кивнуть. Игорь, еще детская моя любовь, появившись, вдруг стал самым главным здесь. Мы двигались за ним, как толпа баранов. Даже Гриша, который не терялся, кажется, никогда тут растерялся. Еще пошныряв по лабиринту, мы вышли в полутемный душный туннель с гулким каким-то банным эхом. Чуть поодаль стоял длинный белый лимузин. Оттуда из руля улыбался негр в белой кепке. — Это Кэролайн, — сказал Зотов. — Оказывается, это она. Когда Кэролайн вышла, в этом не оставалось сомнений, какая стать. Кэролайн — это секретарь нашей комиссии, по-русски, к сожалению, не говорит. Кэролайн улыбалась все радушней. Она отвезет вас в гостиницу, а завтра в 8 утра по местному переставь часы. Она за вами заедет, привезет ко мне в офис на первое заседание нашей комиссии, окей? Как-то не успевали мы за американской стремительностью. Даже Гриня растерянно молчал. — Ну, значит, окей? — уже нетерпеливо проговорил Зотов. — Держим связь? Он дал автору и Грине визитки. — Вот для Павла Петровича, нашего вождя, я приготовил телефончик, теперь вручаю его вам. Павел Петрович так распорядился. Он отдал мобильник мне. Грин затравленно усмехнулся. Видно, он надеялся скипетр получить. Зотов некоторое время молчал, что-то вспоминая. Да, он вдруг повернулся к автору, тучному человеку, который в этом душном туннеле тоже дышал прерывисто. Лауэр. Ну, адвокат нашей комиссии. Валерий. Голод, оказывается, знаком с вами давно. Хотел бы вечером заехать за вами в гостиницу и пообщаться. Вы, надеюсь, не против? — А, голод. Сколько ж его не видал. Так он здесь, нормально. Ну вот и хорошо. — Все. Зотов вдруг накинул мою сумку себе на левое плечо, в правую взял чемодан. — Марину Павловну, как новую начальницу, я похищаю, а с вами договорились, Кэролайн. Кэролайн, менеджер, шофер и красавица по совместительству, радушно пригласила всех в лимузин, кроме нас с Игорем. — Быстро это он? — А-а-а, — Гринни проговорил наш вездесущий министр медицины, но сущий, видимо, не везде. — Бэ-э-э, — насмешливо произнес Игорь. Видимо, их отношения не заладились. Неужто из-за меня? Размечталась. Думаю, противоречия у них посерьезней. 500-летие Троицка, мировой проект, много чего сулит и много кому грозит. Дело это, поняла я, непростое. Многое примешалось тут. Теперь с помощью Игоря предстоит разобраться. Мы оставили наших с Кэролайн, головы квертелись в лимузине, пока тот отъезжал. А мы с Игорем пошли по тоннелю в другую сторону и вышли на ослепительную жару. 6 часов вечера. И уже август, как жарит, однако. Пахло почему-то, я долго не могла узнать столь знакомый запах, калеными семечками. Вряд ли их тут продают. Мы сели в высокий джип. Сначала шли невысокие домики вдоль грохочущего во много рядов шоссе. Сверху гремели лайнеры, взлетая. — Ты не здесь живешь? — спросил я Игоря. — Да что ты, — он усмехнулся, — в этом-то аду. Дома все росли, закрывали небо, и вот мы выехали к реке. Думал ли раньше я, простой деревенский хлопец, что буду ездить здесь, слегка дурашливо, — произнес он. — Манхэттен! — Да, действительно, впечатляет. За широкой рекой на том берегу, как горный хребет, громоздились небоскребы. Слева, на краю острова, вздымались вверх 2 самых высоких. Небоскребы Всемирного торгового центра. Их знал весь мир. Прямо перед нами на том берегу стоял еще более знаменитый стеклянный параллелепипед с вьющимися флагами всех стран вдоль фасада. «Он», — произнес Игорь. Через неделю тут будем докладывать на комиссии о подготовке к нашему празднику. — Спасибо тебе, — сказала я, благодаря его сразу за все. — Ну и ладно. — Полюбовались и будет, — проворчал Игорь, и пейзаж начал исчезать постепенно. Мы въезжали в грохочущий полутемный туннель. — Квинсмит-таун туннель, — прокачал мне в ухо Игорь. В туннеле мы то и дело останавливались, стояли подолгу. — Нью-Йорк! — Сплошные проблемы, — сообщил мне он, но почему-то с гордостью. Наконец мы выбрались из тьмы. На берегу разгружалась баржа с цементом, летела удушливая пыль. Дома вдоль тротуаров прыгали то вверх, то вниз, но становились все импозантнее, а толпа на тротуарах все гуще. Поражала какая-то ее раскованность. Рядом шел расхристанный хиппи в шортах, с торчащими нитками и грязной майки, и с ним джентльмен в строгом черном костюме, в галстуке, в золотых очках. Задев друг друга на углу, они раскланялись одинаково радушно. Ни в коей мере не ощущалось, что хиппи как-то подобострастен. Чувствует себя ниже, никакого своего превосходства не показывал и джентльмен. Игорь заметил мой взгляд и заулыбался. — Да? Такая вот жизнь тут, все уважают друг друга. Кстати, тут вполне может оказаться, что этот оборванец в 100 раз богаче, чем тот пижон. Каменное ущелье тянулось долго. Иногда над низкими домами прорывалось солнце, и вновь его закрывал высокий дом. В стеклянных стенах небоскребов отражалось небо. Но вдруг ущелье оборвалось, впереди показались деревья, целый лес. — О! — воскликнул я. — Централ парк! — гордо доложил он. — Тут вокруг в основном живут самые состоятельные люди. Например? — Например, я! — улыбнулся Игорь. Мы объехали парк, нырнули в узкую улочку, плавно спустились вниз в гараж. Лифт роскошный пришел с бархатом и зеркалами. — Прошу, мисс! Мы поднимались недолго. Двери разъехались. Перед нами возникла решетка, сотканная из железных цветов. Игорь отпер ее ключом, и мы вышли на маленькую, покрытую желтым ковром площадку. Только две двери были на ней, налево и направо. «Тут еще только одна кинозвезда живет», — пояснил Игорь, — «но в основном она в Голливуде». Он открыл дверь. Огромная комната заканчивалась большой стеклянной лоджией, освещенной вечерним солнцем. Белый столик и стулья стояли там среди тропических зарослей. Прямо за стеклом торчали шпили католического костела, чуть дальше поднимаясь макушки деревьев Централ-парка. Тут рядом знаменитый дом Дакота, где Леннон жил. — Как ж ты так поднялся-то? — изумленно озираясь, спросил я. — Рядом с Ленноном-то оказался. — Да так. Простая русская смекалка, — усмехнулся Игорь. Опыт работы прорабом, потом в строителе райкома, после тех хитроумных дел тут элементарно все. Помнишь, реставрационная мастерская была у меня в монастыре, рядом с вами? Попал с реставрационными делами сюда, в комиссию по культуре ООН, потом притвлился тут, кое-что изобрел. Главное, конечно, это фонд юбилея родного Троицка тут. По-моему, в этом фонде денег больше, чем в бюджете Троицка. Фактически это одно и то же, — усмехнулся Игорь. — И давно? — Да уж давненько. — Ясно. Помню год, когда у нас и леспромхоз, и химкомбинат, и рыбозавод оказались банкротами. Отец скорбно кивал на перестройку. — Так вот они где денежки-то, — сказал я. — И не валяются, приумножаются тут. — Соображаем кое-что, — он постучал по лбу. — Так что, выходит, я миллионерша? Со временем, тьфу-тьфу-тьфу. Срочно узнать, как там Павел Петрович. Позвонив, он долго говорил по-английски, повесил трубку. Ну, слава богу! Оклемался старик.